Этому Йену исполнился уже 31 год, и он, как многие из братьев, унаследовал от папаши русые волосы и зеленые глаза. У его ровесника Малькольма с глазами того же цвета были, однако, материнские ярко-рыжие локоны. Джонни, всего на год старше, уродился копией матери, угольно-черные волосы и светло-карие глаза с золотистыми искорками. «Согласен», — кивнул Малькольм. «Не согласен», — медленно заявил Джонни. «Кто бы удивлялся?» — снова фыркнул Чарльз. «Тихо вы!» — нахмурился Йен Третий, как всегда, принимая сторону Джонни. «У них была одна мать, что не делало их особенно близкими, просто усиливало покровительственные инстинкты Йена, которым тот свято следовал. Я, по крайней мере, знаю две веские причины, по которым он все-таки может ухаживать за ней». Теперь в спор вступил 33-летний Джордж, единственный из всех очень светлый блондин с глазами цвета морской синевы. Кроме того, он был один из немногих, кто успел жениться, правда, после того, как женщина родила ему троих детишек. «Из чистой злобы», — просто объяснил он. Кое-кто согласно закивал, но Йен Третий продолжал. «Да, но это только одна причина, а вот вторая...» «Не думайте, что он влюблен в нее?» Малькольм громко прыснул, но Йен Шестой, протягивая руку за лепешкой, успел одновременно легнуть брата, чтобы заставить замолчать. «Он прав. Ты, в отличие от меня, не видел, как Линк смотрел на Мелли. Парень просто голову потерял». «Возможно. Но все мы знаем, как быстро добрые чувства превращаются в полную свою противоположность», — спокойно заметил Дуглас. В наступившем молчании ощущались сочувствие, гнев и даже некоторое сожаление. Все знали, как был предан Дуглас Линкольну Россу до того, как последний без всякой причины затеял драку. За все эти годы Дугал ни разу не доверился постороннему человеку. Эта история вызвала немало раздоров среди родственников. Некоторые жалели Линкольна, кто-то даже не желал с ним бороться, как он ни настаивал. Те же, кто, подобно Уильяму, был свидетелем потасовки, терзались угрызениями совести за то, что в тот день Линкольна так избили, что пришлось нести его домой. И на этом все неприятности должны были закончиться. Зло наказано, справедливость торжествует. Только Линкольн так не думал. Йен Первый откашлялся, чтобы прервать молчание. «Ты объяснил ей, кто он на самом деле?» — обратился он к Йену Шестому. «Нет, духу не хватило. Она так ждала встречи с ним, так расстраивалась, когда не смогла сразу его увидеть. А когда он все же показался, прямо сияла от радости. Он ей нравится. Очень. Как понравится, так и разонравится», — проворчал Джонни. «Неужели? Не уверен», — покачал головой Йен Шестой. «Но я отказываюсь быть вестником несчастья. Я сделал все, что мог, удерживая ее вдали от Лондона, сколько сумел. Дал вам время отпугнуть его. Для этого пришлось 4 раза ломать экипаж бедняжки-герцогини. Она во всем обвинила своего кучера и едва не прогнала. К счастью, в последний раз колесо отвалилось как раз поблизости от поместья ее подруги. И ее светлость решила нанести ей визит, а то и удалось уговорить ее погостить 2 дня. Поэтому мы вернулись только вчера». Йен Первый нахмурился. «В таком случае давайте решим дело здесь и сейчас. Либо все скажем в надежде, что она согласится и поймет, что он не для нее, либо промолчим и постараемся, чтобы он держался подальше от Мелли. Не считаешь, что он последует нашему совету и сам отвяжется?» — спросил Уильям. «Когда это он следовал нашим советам?» — хмыкнул Чарльз, умудрившись на этот раз не фыркнуть, хотя тон был определенно пренебрежительным. «Не находишь, что, узнав обо всем, он взбесится и не захочет слушать добрых советов?»